Поднимая глаза на Стефани, она застыла на месте, ждет. Под моим взглядом пытается придать себе непринужденный вид. Но я знаю, что она наблюдает за мной, подстерегает мою реакцию. Значит, между этих страниц действительно притаилось чудовище. Будь что будет, раскрывай. Титульный лист. Форзац. Название. Посвящения нет. Глава первая. Я читаю. Фасад, признаться, портит всю улицу. Именно эту мысль высказывает старший капрал Рансар, весьма гордый сим званием, своему коллеге и подчиненному Мару. Надо признать, это портит весь квартал. Он добавляет, как гнилой зуб в улыбке молодой девушки, например. Бригадир-поэт. А подчиненный нет. Он бурчит. Это выглядит отвратительно. Вот как это выглядит. После минутного раздумья. И это отвратительно. Нет смысла читать дальше. Это моя первая глава. Слово в слово. Строка в строку, лихорадочно открываю книгу на удачу. Еще. И еще, никакого сомнения, все мое. Мое, фраза, над которыми я столько трудился, другие, которые бежали по бумаге так же легко, как я их сочинял, они все здесь, все обретшие престиж печатного слова. Все мои находки, колебания, ликования, исправления поразмышлений, все мои страдания, надежды, мои бессонные ночи, внезапные пробуждения из-за того, что во сне пришло в голову лучшее слово, все здесь, украденное. Но как он смог? Я бросаюсь к заветному ящику. Рукопись здесь. Как всегда. Я распускаю ремень папки. Мой почерк бросается мне в глаза, плотный, четкий, старательный. Да, это мой почерк. Глава первая, фасад. Признаться, все здесь, на своем месте, ждет, когда я решусь отнести рукопись какому-нибудь издателю. В чем же дело? Кое-что, однако, выглядит не так, как следовало бы. Но мне не удается определить, что. Понял, беспорядок. Листы в должной последовательности, но одни вылезают, другие лежат косо. Я заметил это сегодня утром, но не обратил особого внимания. Но что это на обороте 120-й страницы след шоколада? Совершенно четкий отпечаток пальца. Мерзавец, который сделал это, жрал Марс или Баунти. И вот мне начинает приходить на память некоторые обстоятельства, детали собираются воедино и рассказывают свою историю. Не поднимая глаз, я слежу за Стефани. Как бы случайно она все еще стоит у двери, которую оставила открытой. Один прыжок, и она на лестнице. Стефани права, держась на стороже. Я способен на убийство. Не знаю, как, но мне удается сохранить почти спокойный тон. Стефани, со мной случилась ужасная неприятность. Вот как? Тебе и правда не везет. Что за неприятность на этот раз? В этом-то как раз я не могу разобраться. Но если я могу тебе помочь, сейчас объясню. Садись. Я лучше постою. Онемела задница за 3 часа дурацкого сидения в аудитории, пока совсем отнялась. «Ну и что же это за чертовщина?»